свои крылья, но ты же хотела сада другого тень. Бери себе небо, да только сквозь грозы, прошу тебя не лететь. А я буду дома, а я буду долгими-долгими вечерами. Молчание иконно, звонкам знакомых она ушла отвечать. Пламенем внутри я освещаю темноту твоих ночей. Не перегори, я обещаю, сердце в тысячу свечей. Пламенем внутри я освещаю темноту твоих ночей. Не перегори, я обещаю, сердце в тысячу свечей. А ты была милой, а ты была миром моим и была войной. А ты была гордой, а я бы все отдал, вернуть бы тебя домой. А я буду дома, а я буду долгими-долгими вечерами. Молчание иконно, звонкам знакомых она ушла отвечать. Пламенем внутри я освещаю темноту твоих ночей. Не перегорит, я обещаю, сердце в тысячу свечей. Пламенем внутри я освещаю темноту твоих ночей.